Губернатор молча кивнул и покосился на капитана. Слов не требовалось. Все поняли. И уже спустя четверть часа раздался первый выстрел. Четвертьпудового единорога 2, который чугунной гранатой ударило по деревянному домику. Метров со 100. Домику поплохело. Прямо крепко. Он натурально так вздрогнул от попадания и самым бесхитростным образом завалился на бок. Повезло. Так-то граната была слабой. Видимо, попали удачно, обрушив какие-то несущие конструкции. Дело пошло. Прямо побежало. Артиллеристы били из единорога, потом из двух таких товарищей, быстро обваливали довольно хлипкие деревянные постройки с минимальной дистанции. А позже, когда подкатили 24-фунтовую крепостную пушку, стало совсем хорошо. С дистанции в полсотни шагов она пробивала деревянный домик на вылет, повреждая серьезно стоящий следом. И удар получался такой силы, что ух, удачно прицелился, так и все, второго выстрела не требовалось. Ядро просто выламывало бревна, а порой и того хуже, выворачивая целые участки стены. Так и работали. Орудиями заваливали очередной дом, перемещаясь на новую позицию. Люди же, количество которых постоянно увеличивалось, помогали обвалить то, что не рухнуло сразу. А потом с помощью лопат и прочих подручных средств пытались накидать слой земли со стороны наступающего фронта огня. Фу-у-у, тяжело выдохнул Лев, присаживаясь на подножку коляски. Уставший, грязный как черт, прокопченный, но вполне целый и здоровый. Рядом отдыхали остальные участники штурмовой колонны. За их спиной же простиралась просека, широкая, просторная. Вон, огонь к ней уже подошел натуральной стеной с одной стороны, и порывы ветра пытались его перебросить. Но тщетно, кое-где долетали угольки и маленькие головешки тлеющие, но их тут же присыпали землей. Или, если не удавалось, накрывали чем угодно, чтобы отсечь доступ воздуха и в особенности ветра. Впрочем, особо напряженной эта борьба не выходила, слишком широко. Поэтому люди улыбались. Вот просто сидели и улыбались, глупо глядячи друг на друга. Кто-то нервно смеялся. Шипов похлопал Льва по плечу. Цел, да бог миловал. Бог ныне серчает, вон сколько людей без крыши над головой оставил. Заметил Ефим. Так это для ума прибавление. Назидательно произнес Лев. Это еще как, удивился Шипов. Ну сколько раз он, поднял молодой граф глаза к безоблачному небу, будет еще повторять, не надо строить деревянных домов в городах, не надо. Вон, в 1815 году какой ужасный пожар, говорят, был. А этот, если бы мы эту просеку не сделали, еще страшнее получился бы. У людей нет денег на каменные дома, улыбнувшись, словно ребенку, произнес Сергей Павлович. Зато они есть у его императорского величества. Выделить под вашу ответственность. Застроить типовыми проектами домов, кирпичных, и отдать людям в лизинг. Во что? В аренду с правом выкупа. Так-то благотворительность. Только под такое дело много всяких производств образуется. Те же заводики кирпичные да цементные. Разве плохо? И с них потом прибыток в казну пойдет. И жест какой? Люди точно приметят. И станут истово молиться за государя-императора, а не так, для вида. Что тоже ценно. Шипов нервно усмехнулся. Не любим он такие вопросы. Я что-то не так сказал? Все-то вы знаете, молодой человек. Покачал он головой с нескрываемым сарказмом. Это же элементарно. Сергей Павлович, вложение денег в строительство приводит к увеличению производства строительных материалов и развития экономики. Главное, не зевать и вовремя вешать тех дельцов, что цены станут поднимать на те кирпичи или иное. За что же их вешать? За шею, полагаю, улыбнулся Лев. Выгоду оборотом пусть берут, иначе вся затея оборачивается натуральным вредительством. Ведь взвинтив цены на строительные материалы, они не захотят их снижать, отчего объем стройки не увеличится и сделает каменные дома еще менее доступными для населения. Если же не спускать дельцам ничего, то они вовремя расширять производство станут. Заодно ища способы уменьшить издержки, например, через совершенствование технологий или ухудшение кирпича, добавил Шипов. Так, а веревка нам зачем? Расплылся широкой улыбкой молодой граф. Можно, в принципе, на кол еще сажать. Говорят, это имеет даже больший эффект с педагогической точки зрения. Эки ты кровожадный, хохотнул нервно подошедший купец, который тут же трудился. Нет такого дела, которое не смогли бы испоганить дураки и воры. И если с первыми можно как-то совладать, просто их никуда не назначая, то с воров надобно, я мыслю, держать в страхе, чтобы воровали аккуратно и не теряли здравомыслие. Трудно тебе придется на государевой службе, оскалился Шипов. Но интересно. Так что, Сергей Павлович, изложить вам мои соображения письменно, я даже эскизы типовых домов могу набросать, а типовые-то зачем, их проще, быстрее и дешевле строить, а как же красота города, вы думаете, молодой человек, кому-то по душе будет Казань, застроенная таким образом, вам шашечки или ехать, что, простите, украшательство фасадом можно оставить на потом, отдав их на откуп владельцев, как заедут. Чуть позже в беседу включился Лобачевский, разобрался в сути предложения Льва Николаевича и охотно его поддержал, настаивая на том, что хотя бы вокруг университета поставить сплошь кирпичные здания. Купцы, ремесленники и прочие тоже втягивались. Шипов оглянуться не успел, как оказался в центре небольшого митинга, маленького, где-то на 1000 человек, и этот молодой граф вон, забрался на коляску, и сжав в руках кепку, показывал ей куда-то, рассказывая про основы политэкономии, выглядело жутковато. Сергей Павлович еще помнил историю тех тайных обществ, что пытались захватить власть в 1825 году. Сам в них состоял, догадавшись вовремя выбрать правильную сторону, но не пресекал, потому как Лева топил за царя и агитировал купцов да прочих заниматься развитием производств всяких в Казанской губернии. Что, где, не торговли единой, дело-то доброе. И сам Николай Павлович, как и министр финансов Егор Францевич, примерно за то же и стояли, когда его напутствовали на это назначение. Однако Шипову все равно было нервно, очень нервно, товарищи. В то время, как, продолжал вещать этот студент, размахивая кепкой, откуда она у него, он же в фуражке студенческой был, пронеслось в голове у губернатора, что по какой-то причине зацепился за нее взглядом. Один, читая описание этого пожара, автор обратил внимание на то, что упоминались только разборка заборов между домами как мера противодействия распространению огня. Двупудовый единорог являлся длинной гаубицей калибра 122 мм, 48 линий, стрелявшая снарядами весом в 10 фунтов, четверть пуда. На 1842 год существовали несколько моделей этого типа орудий, и 1805 года, и 1838 года иные, отливались как из бронзы, так и из чугуна. В боекомплект к ним шли в основном картечь, шрапнельная, дальняя и ближняя, и гранаты, 4-5 кг с зарядом в 205 г черного пороха. Часть 2, глава 3, 1842, ноябрь, 3, Санкт-Петербург. Николай Павлович стоял у окна Зимнего дворца и наслаждался щебетом птиц, глядя на Неву. Птицы, разумеется, находились внутри помещения, вон в клетке сидели. Да и Неву отсюда было не так уж и хорошо видно. Окна-то выходили на Адмиралтейство, а не сразу к реке, из-за чего эту серую и мрачную махину удавалось охватить взглядом лишь частично один. Раздался стук в дверь, тихий, осторожный, можно даже сказать деликатный. «Войдите. Прибыли Лев Алексеевич и Егор Францевич. Ожидают в приемной. Зови обоих». Вошли, доложились. Николай, наконец, повернулся к ним и, присев на подоконник, произнес: «В Казани был пожар, слышали?» «Разумеется», — ответил Перовский. Министр финансов молча кивнул. Он после апоплексического удара чувствовал себя плохо и особого тонуса не имел, оттого стал вялый. Но Николай за него держался, доверяя его опыту. Даже несмотря на то, что Егор Францевич почти постоянно просился в отставку, Сергей Павлович прислал свои предложения. Они сводятся к выделению ему денег на расширение улицы, переход к безусловному кирпичному строительству, потому как деревянная слишком уязвима к пожарам. «Не слишком ли жирно для Казани?» – задумчиво спросил Лев Алексеевич. Сергей Павлович считает, что начало массовой кирпичной застройки в Казани вызовет создание новых кирпичных заводов и не только, через что снижение цен на строительные материалы и развитие экономики всего Поволжья и Покамья. «Мне бы его оптимизм», – вяло улыбнулся Егор Францевич. «Дельцы просто поднимут цены на кирпичи, как только на них возникнет спрос». Это Сергей Павлович тоже упомянул, предложив таких вешать. «Что, простите?» – закашлялся министр финансов. «Вешать», – улыбнулся император. «Соглашусь, предложение радикальное, но здравое зерно в нем имеется. Он пишет, что, если сразу о том объявить, что тех, кто решит завышать цены или снижать качество, станут вешать как разбойников, это просто будет не нужно делать. Люди испугаются загодя. Максимум 1-2 вздернуть, если усомнятся». «Согласен», — улыбнулся министр внутренних дел, «есть в этом предложении здравое зерно. Но я, признаться, не ожидал от Сергея Павловича таких слов. Он же даже в Польше вел себя в высшей степени культурно, а тут такое. Егор Францевич согласно кивнул. Что на Шипова нашло, или кто, скривился Николай Павлович. Вы что-нибудь слышали о юном графе Льве Николаевиче Толстом? Нет, честно ответил Перовский. А это не из-за него в нашей Академии наук переполох? Нахмурив лоб, спросил Конкрин. Признаться, не помню уже точно, но, кажется, какой-то Толстый фигурировал как соавтор статей Лобачевского. Говорят, что Михаил Васильевич Остроградский чуть не приставился. Бегал в бешенстве красный как вареный рак. Да, удивился Перовский, а я даже не слышал. Это едва ли кому-то было интересно вне узкого круга ценителей математики и близких к ней наук. Так что не корите себя. И как вам эти статьи? Поинтересовался император. Признаться, я не читал, силы уже не те, тот журнал я отложил, но пока не добрался, медики требуют больше отдыхать, а дела министерства почти все силы и свободное время мое забирают. Егор Францевич, по-доброму, можно даже сказать ласково, произнес Николай Павлович, понимаю, что вам тяжело, но с вас и так сняли всю рутину, стар я и болен, как выжил, не ведаю, но мыслю, недолго протяну, понимаю ваши волнения, но я слишком немощен и боюсь вас подвести. Давайте оставим сейчас сей разговор, как вам будет угодно. С почтением поклонился Конкрин. Итак, пожар в Казани. Вернулся к главной теме беседы император. Сергей Павлович в своем письме прямо пишет, что эти идеи не его, а того самого юного графа. Николай Павлович, простите меня великодушно, но вы действительно хотите, чтобы мы сейчас обсуждали то, что предложил какой-то юнец. Егору Францевичу не здоровиться и лишний раз его терзать. Вон письмо, махнул император на стол, с краю два листа. Берите их и читайте вслух. А вы, Егор Францевич, присядьте. Перовский выполнил распоряжение императора. Прочитал, и удивленно на монарха уставился. Это какая-то шутка? Берите вон те листы и их читайте. Там характеристика, данная Шиповым на этого юношу. Министр внутренних дел так и поступил. Потом глянул на императора и произнес, не верю. Чему именно вы не верите? Всему этому. Мне кажется, что Сергей Павлович нас разыгрывает. Остроградского он уже весьма недурственно разыграл, едко усмехнулся Конкрин. Однако, признаюсь, шума сейчас в обществе математиков немало. Все только и говорят о Лобачевском. И кто за всем этим стоит? Спросил Лев Алексеевич. Я надеялся, что это вы мне об этом расскажете, улыбнулся Николай Павлович. Впрочем, это второй вопрос. Я хочу знать все, что там в Казани происходит. Но осторожно, разумеется, кивнул Перовский. Теперь же возвращаемся к первому вопросу. Как поступать с предложением Шипова? В казне нет денег на все это, сухо произнес Конкрин. Но пожар, воскликнул Перовский. Мы не можем оставить их без помощи. Хорошо, я найду миллион. Это же меньше четверти от того, что Сергей Павлович просит. Кем я буду в глазах жителей Казани? Воскликнул Николай Павлович. Тем, кто подарил им миллион рублей. Все так же сухо ответил Конкрин. Разве кто-то еще может себе позволить оказать им подобную помощь? Егор Францевич, покачал головой император. Вы всегда можете дать мне освобождение от должности и поставить кого-то более покладистого. Ну уж нет, фыркнул монарх. А что скажете про лотерею? А здесь я, пожалуй, поддержу Шипова, если он ее возьмет под свою ответственность. Вы серьезно? Ежели лотерея станет популярной, то сможет хоть как-то поддержать наш многострадальный бюджет. И тогда я первый поставлю свечку за здравие того, кто ее предложил. Главное, нам самим держаться от нее подальше на случай мошенничества и прочих неприглядных вещей. Я бы рекомендовал ответить, что мы ее не станем замечать, пока дела будут вестись с приличием. А вы что скажите? Обратился император к Перовскому. Кто я такой, чтобы спорить с самим Конкриным о деньгах? Примирительно поднял руки Перовский. Он, как всегда, само благоразумие. Тогда так и поступим. Его Францевич, будьте так любезны, обеспечьте передачу Шипову обозначенной суммы. А вы, Лев Алексеевич, разберитесь с той чертовщиной, которая творится в Казани. Ну и той историей, что приключилось между Остроградским и Лобачевским. Признаться, я немало всем этим озадачен. В то же самое время в Казани молодой Лев Николаевич также стоял у окна. Так получилось. Было прохладно и тихо. Братья же, с которыми он делил комнату в особняке, находились на учебе. Старшие в университете, младший в гимназии. Пелагея Ильинична всех пристроила к делу. Он же сам пользовался преимуществом свободного посещения. Экзамены все за первый год он уже сдал и теперь пребывал в тревожном ожидании новой комиссии. Как поступит профессора? Вопрос. Так-то в интересах университета затянуть его обучение. Просто для того, чтобы он как можно дольше оказывался привязанным к нему через обязательную службу. Но и минусы имелись. Никому из профессоров не хотелось иметь на занятиях такого проблемного студента, который в любой момент может поднять руку и не только для того, чтобы в туалет отпроситься, но и поправить профессора прилюдно. А то, что Лев на такое может пойти, никто не сомневался. Да и даже если он станет вести себя исключительно корректно, все одно, его нахождение в классе на занятиях будет подрывать авторитет преподавателей. Уже только одним фактом своего нахождения там, вот и выходило, как в старом анекдоте, и хочется, и колется, и мама не велит, единство и борьба противоположностей, фыркнул он смешливо, и покосился на учебные материалы, он готовился, серьезно и вдумчиво готовился к сдаче экзаменов второго года, заодно поглядывая на третий, поначалу-то он думал, что будет сложно, но нет, Бауманки хватало за глаза, чтобы вытягивать. Более того, грешным делом он уже думал, что и школьной программы в целом бы хватило, хотя и пришлось бы попотеть, чтобы разобраться в местной манере подачи многих вещей чуть больше, но за минувшие полтора века школьников нагрузили не в пример больше. Впрочем, это было не так уж и важно, главное, он тянул все вопросы, и сейчас, получив от секретаря Николая Ивановича прошлогодние билеты экзаменационные за второй и третий год, понимал, что и тут никаких проблем не возникнет, если только не увлекаться и не болтать лишнего. А то после той комиссии Лобачевский организовал проверку предположения, касательно смещения в красный спектр световой гаммы более далеких галактик. И Льва уже несколько раз дергали на беседы. Судя по всему, у них что-то получилось, и они готовили очередную научную статью, а он там снова соавтор. В дверь постучался и вошел Ефим, тот самый слуга, который отправился за Львом на тушение пожара. Он после того приключения старался быть поближе, или сам проникся, или дядюшка приставил, чтобы присматривал, а может и все разом. «Ваше сиятельство, там это посетитель к вам пришел, ко мне, может быть, к дяде или тете, непременно к вам, Александр Леонтьевич, купец и бывший городской голова, Крупенников, он самый». Лев Николаевич не стал заставлять ждать посетителя и быстро спустился к нему. Впрочем, без лишней спешки, чай не мальчик, рад вас видеть, Александр Леонтьевич, максимально ровным и даже в чем-то равнодушным тоном произнес толстый, вы по какому-то конкретному делу или просто решили меня проведать, я хотел бы с вами поговорить по поводу краски. Какой краски? Наигранно переспросил Лев Николаевич. Ну как же, в мае вы к нам ее заносили, в мае, ах, в мае, это было так давно, что я, признаться, даже и позабыл, и что же? Мы ей очень заинтересованы. Мы это кто? А где же ваш старший братец? Мне казалось, что Петр Леонтьевич должен такие вопросы решать. Обстоятельства заставили его принять постриг, а потом и обет самого строгого послушания заради спасения души. С максимально скорбным видом ответил Крупенников. Так что в семье нашей старшей теперь я. Даже так? Задумчиво переспросил Лев Николаевич. Полагаю, что он лично обратился к архиепископу через его секретаря, чтобы тот подсобил ему в столь непростом деле. Так вы знаете, еще сильнее скис Александр Леонтьевич. Сильно его били? Позвольте мне воздержаться от ответа. Если вы хотите начать со мной отношения с чистого листа, то я готов выслушать вас. Мои информаторы, мое дело. Но что вы, как мой будущий партнер и товарищ, хотите мне сказать? Александр Леонтьевич нервно дернул щекой. Перед ним стоял рослый юноша, но внешность была очень обманчива. Местами, конечно, в нем пробивался юношеский максимализм. Однако по Казани ходили уже слухи, будто тут речь совсем в ином, и этот граф от природы довольно жесток. Пару секунд помедлив, Крупенников вздохнул и начал свое повествование, полностью оправдав ожидания своего собеседника. Петр Леонтьевич оказался сильно возмущен поступком молодого человека и решил его проучить. Для начала он оплатил выходку Эдмунда Владиславовича, ту самую, в которой он нанял разбойников, чтобы те льва банально избили. Не вышло. И тогда в воспаленный мозг Петра закралась жуткая идея – воспользоваться своими связями в администрации архиепископа. Специально для того, чтобы ославить льва как одержимого и дальше – несколькими планомерными ударами уничтожить его репутацию. Не вышло. Зато у архиепископа вышло. Он все-таки взял за причинное место своего секретаря, который и признался, что был должен Петру приличную сумму. Вот он и подмахнул ничего не значащую бумажку. Ведь Лев все равно ни на какую отчитку не согласился бы. Владыка шутки не понял. Совсем. Поэтому и Петр Леонтьевич, и секретарь отправились в один очень интересный монастырь, где они приняли не только постриг, но и обет очень строгого послушания, включающий полное отречение от мирского, отчего ни переписки, ни посещения им не полагались, только много труда, молитва и питание одним лишь черствым хлебом да водой. И это еще губернатор не успел вмешаться. Следствие пусть и не сразу, но успело дознаться о том, кто дал денег тому злополучному поручику. И если бы Петра Леонтьевича приняли не люди архиепископа, причем очень жестко, то к нему пришли бы полицейские. Суров владыка, но справедлив, произнес максимально торжественно Лев Николаевич и чинно перекрестился. Я пытался отговорить Петра, тяжело вздохнув, добавил Александр Леонтьевич, но он слово у дела закусил и понес. Бывает. Ладно, давайте поговорим про дела. Вы проверили ту краску, которую я вам передал, да последние капли использовали на опыты. Отличная краска. Сколько вы ее можете нам поставить, в какие сроки и по какой цене? Все зависит от того, сколько вы можете вложиться. Простите, полагаете, я поверю, что вы не изучили все мои возможности. Вот, улыбайтесь. А потому точно знаете, производить ее мне негде. Поэтому я готов предложить вам сделку, вы вкладываете деньги, я организую производство и подбираю человечка управляющим, приглядывая за ним, а прибыли пополам, и оформление предприятия тоже. А если вы найдете способ, как выйти с этой краской в Санкт-Петербург и сможете ее туда переправлять сами, то я готов предложить вам 40 на 60 по прибылям, но владение пополам. Сколько и чего вам нужно, чтобы изготавливать бочку 2 этой краски каждый месяц? А давайте посчитаем, уважаемые кроты, произнес Лев Николаевич, вставая. Что, простите, давайте пройдем в мою комнату, где удобный стол и есть бумага с карандашом, и я прикину, сколько чего нужно. Один малый, рабочий, кабинет Николая и находился на первом этаже Зимнего дворца в его северо-западном крыле и выходил окнами на Адмиралтейство. Представлял собой вытянутую маленькую комнату, которая, впрочем, не сохранилась. Два по указу 1835 году бочка, как мера жидкости, она же винная бочка устанавливалась в 40 ведер или 491-976 тель. Часть 2, глава 4, 1843, январь, 13, Казань, ночь, улица, фонарь, аптека, бордель, окошко, тихий стон, и что-то там хоть четверть века, декламировал Лев Николаевич вольную интертрепацию стихотворения Блока под ритмичное поскрипывание кровати, придерживая за мягкие берда молодуху в рамках проведения научных изысканий, постановки, так сказать, эксперимента. Раздобыв партию натурального каучука, он возился над технологией изготовления презервативов, одноразовых, максимально дешевых и как можно более тонких, не для себя, для друга, или нет. Впрочем, несмотря на всю комичность ситуации, она, в сущности, была довольно трагичной. Распущенное половое поведение как аристократии, так и служилых вело к довольно широкому распространению половых инфекций. Да, не катастрофа, как в том же 16 веке. Однако каждый пятый представитель аристократии, если не страдал от срамной болезни, то как минимум от нее хотя бы раз в жизни лечился. По вооруженным силам и того печальнее, каждый четвертый, а в зоне напряженных конфликтов и того больше, до 40%. Страшная статистика, ужасная. Именно для того, чтобы это все побороть, с 16 апреля 1843 года Николай и начнет легализацию проституции, с целью поставить девочек под контроль, прежде всего врачебный, хотя разговоры об этом велись уже не первый год. Молодой же граф решил подойти к этому вопросу с другой стороны. Да, презервативы были известны человечеству с древнего мира, еще до наступления славных времен античности. Изготавливаясь из разных подручных материалов, в первую очередь кишок, например, овечьих, в какое-то время даже не извлекая их из животного. Но настоящие, латексные презервативы появились лишь в 1855 году и были поначалу толстыми, очень толстыми, прям натурально с велосипедную камеру. Но Лев каким-то чудом в прошлой жизни видел научно-познавательный ролик, и в памяти отложилось, что если резину развести пожиже каким-нибудь растворителем, то формочки можно в нее просто окунать, получая на выходе тонкостенные, цельные изделия. Понятно, это не предел, а только лишь начало долгого пути. Однако и такой вариант выглядел чрезвычайно полезным, выигрышным. Пусть даже не солдат, то хотя бы для офицеров. Их ведь вон сколько лет и сил готовить, а потому глупо терять таким бестолковым образом. Так что, собрав волю в кулак, Лев Николаевич изготавливал варианты изделия и вдумчиво экспериментировал, стараясь подбирать совсем новеньких проституток, еще не успевших собрать себе букет инфекций. Ну а почему нет, он мог себе позволить. Опекуны на это ему специальное содержание выделяли, как и двум другим старшим братьям. Карты, пьянки и беспорядочная половая жизнь была частью светской изнанки. Лев ее, конечно, избегал, но лишь частью, дабы не выглядеть белой вороной. Вступать в антагонизм к местному обществу и противопоставлять себя ему – дурная затея. Он хотел его возглавить и развернуть в нужную ему сторону, а не героически воевать с ветряными мельницами, что накладывало определенные последствия. Хотя, конечно, он не увлекался. Наконец, он довершил начатое и, хлопнув молодуху по мягкому месту, поинтересовался: «Как звать?» «Фатима», — игриво ответила она. «Молодец, Фатима. Хорошо, Фатима. Наука тебя не забудет, Фатима. Ступай, Фатима». После чего направился к столику, чтобы самым детальным образом записать свои наблюдения. Ну и спать было пора, в особняк, чтобы не нарушать семейные ритуалы своими прогулами. Да, он все больше обрастал возможностями и даже финансами. Однако по законам Российской империи был еще всецело в руках своих опекунов, которые могли ему устроить веселую жизнь, если бы пожелали. Поэтому и он не манкировал теми вещами, которые для тетушки носили принципиальный характер. И проспать завтрак — это был залет, который бы ему потом дорого обошелся. «Лева», — покачала головой Пелагея Ильинична, когда он в очередной раз не выспавшийся вышел к завтраку. «А я ведь вас, молодой человек, знакомила с прекрасной дамой, милая», — тронув ее за руку, вмешался дядя. «Ты разве не видишь, наш мальчик проводит научные изыскания», — сказал предельно серьезно. «И лицо такое, хоть скульптуру высекай, а глаза выдавали, вон, смеются. Это теперь так называется?» — скривилась тетушка. «Наука требует жертв», — патетично воскликнул Лев Николаевич. «Вы, молодой человек, главное, научные исследования эти домой не берите, а то совсем стыд потеряли. Как только Анне Евграфовне в глаза смотрите: тетушка, ну что вы такое говорите? У нас с Анной Евграфовной любовь куда более сильная и искренняя, то есть к деньгам. Зачем ее портить этим физиологическим непотребством? Что вы так на меня смотрите? Вы разве еще не слышали? На минувшей неделе Игнат отгрузил целый пуд стальных булавок в столицу. Ох, Лева, что вы такое говорите? Ну какие булавки? Какие? Отличные. Самые лучшие. Игнат как снег сойдет, заводик ставить малый будет. Конечно, не свечной, но и это дело прибыльное, надежное. Мальчик мой, дама страдает, а вы о булавках...» Покачала головой Пелагея Ильинична. «Это печально», — максимально серьезно ответил молодой граф. «Действительно, об одних булавках думать слишком пошло. Надобно уже переходить к новым фасонам корсетов. А боже!» Голосом, полным отчаяния, воскликнула мадам Юшкова. «Я Анне Евграфовне завтра же эскизы передам». «Какой же вы балбес, Лева!» Покачала головой опекунша. «Прошу заметить, малолетний», назидательно подняв палец, добавил племянник. «И намеков ваших не понимаю. Все вы понимаете, молодой человек. Я буду все отрицать. Это наветы», — шутливо выкрикнул Лев Николаевич и расплылся в улыбке. А дядюшка не выдержал и засмеялся. Общение именно с этим племянником ему сильно напоминало его собственную юность, когда он только начинал службу в лейб-гвардии гусарском полку. Немного еще побалагурив и поев любимой овсянки, Лев Николаевич отправился к себе в комнату, чтобы нормально выспаться. Завтра его ждала новая комиссия, совершенно неожиданная, из Санкт-Петербургского университета прибыла и желала проверить знания студента, что так лихо сдает экзамены экстерном в далеком, провинциальном городке. Но их можно было понять. После статей Лобачевского, в которых Толстой фигурировал соавтором, слишком много вопросов накопилось к молодому дарованию. И из той же столицы это все выглядело, если не подлогом, то какой-то мутной комбинацией. Лично Остроградского Михаила Васильевича прислали. Уж кого-кого, а его ни у кого язык не повернулся бы обвинить в сговоре или протежировании Лобачевскому. После того инцидента с Гауссом он его тихо и молчаливо ненавидел, наверное. Так что, если что-то будет не так с этим толстым, точно глаза не закроет, и взяткой тут не разрешить ничего. Дело-то личное. Поэтому Лев Николаевич планировал предстать перед высокой комиссией в как можно более свежем, отдохнувшем виде, ибо валить будут, мучить, терзать. Собственно, Лобачевский считал так же, поэтому подготовил ему те каверзные вопросы, которые обычно применяет профессура, о которых сам знал, и пояснил про каждый. Вообще, ситуация выглядела странно. Из столицы уже приехало полста разного рода проверяющих, большая часть из которых казались совершенно безобидными. Например, один из них должен был снять карту города с наибольшей точностью, пометив на ней выгоревшие дома и всю картину пожара, откуда куда шел и так далее. Ну и действия шипов с командой. Сергей Павлович от таких выходок едва ли не шипел, но беззвучно и с улыбкой. Да и сам Лев Николаевич видел, внимание к Казани обострилось до крайности. Вон, парочка столичных следователей внимательно изучали материалы по тому поляку, а также провели беседу с архиепископом по поводу Петра Леонтьевича Крупенникова. В общем, рыли носом, словно голодные кабаны, жаждущие спелых желудей. Только обрывки корней во все стороны летели. Но об этом Лев подумает завтра. Сейчас голову о том забивать, лишь нервы портить и лишать себя душевного покоя. Явно ведь какой-то наезд. Только кого и зачем, неясно. И что примечательно, как губернатор, так и архиепископ ректором стоически выносит этот нездоровый интерес. И даже не жужжат. А все их раздражение, если и проявляется, то едва-едва. Совпадение, едва ли. Поспать, впрочем, не дали. Гости. Очередные гости. Пелагея Ильинична постоянно вела приемы, и вся эта нервотрепка, которая началась в городе из-за проверок, никак и ни в чем ее не ограничила. Более того, эта женщина постаралась вытащить к себе в особняк как можно больше столичных персон, и даже что-то получилось. Во всяком случае, Остроградский прибыл. То ли он не знал, куда ехал, то ли ему действительно было интересно, но он явился, и с ним приличное количество других понаехавших. А может, так все и задумывалось, чтобы местные не воспринимали их ревизорами. Тетушке, впрочем, хватало ума не дергать племянника. Да, разбудила и вынудила спуститься к гостям, но не более, позволяя ему воспользоваться своим приемом романтического героя, то есть, постоять в сторонке и послушать. Впрочем, не все были так тактичны и деликатны. «Мой милый мальчик», — раздался голос графини. «Анна Евграфовна», — максимально благожелательным голосом произнес Лев, — «рад вас видеть». Сам же скосился на незнакомого дородного мужчину, который стоял подле нее. «Разреши мне рекомендовать тебе Михаила Васильевича Остроградского». «Очень приятно», — с некоторой запинкой произнес натурально смущенный Лев. «И мне», — кивнул он. «Признаться, я удивлен. Вы выглядите намного старше своих лет. Все благодаря усилиям моей любимой тетушки, что каждое утро велит подавать мне овсяную кашу», — улыбнулся молодой граф. «Она говорит, что это пища будущих Гераклов». «Овсянка?» – переспросил профессор не впопад. «Британская мода», – пожал плечами Лев Николаевич. «Они по какой-то причине решили, будто поедание каши может занимать совершенно разнеженным аристократам их сон до обеда и отсутствие всяких усилий над собой. Я бы предложил ввести в их обиход напиток из пива один, замешанного пополам с парным молоком. А вы жестоки», – расплылся в улыбке Михаил Васильевич. «Чай же с молоком пьют». Снова пожал плечами молодой граф, продолжая доброжелательно улыбаясь. «На мой вкус, дрянь, так как ни ноток чайного аромата уже не учуять, ни молока не попить, а так они хоть от ожирения избавиться. Я слышал, что вы предложили вешать тех, кто станет завышать цены на строительные материалы. Подумал, что наговаривают. Сейчас вижу, не врут. Изначально я предлагал сажать на кол, при большом скоплении народа, для тех, кто наживается на горе погорельцев». «Самое то, но Сергей Павлович убедил меня, будто в наши дни это уже не модно», — максимально серьезно произнес Толстый. «Однако, считайте, что у меня детская травма. Думаю, что все это юношеский задор и со временем пройдет, надеюсь». Я как-то слышал занятную мысль. Говорят, что тот, кто по юности не был либералом или социалистом, не имеет сердца, а кто в зрелые годы им остался, не имеет разума. «Ха!» — расплылся в улыбке Михаил Васильевич. Этот молодой человек ему определенно нравился, в том числе в силу того, что он сам держался консервативных взглядов, относясь к либералам скептически. Конечно, классическим охранителем он не являлся, скорее сочетал просвещенность с патриотизмом. Чего у либералов днем с огнем не сыщешь. Еще немного побалагурили. Наконец, он осторожно коснулся темы, которая его чрезвычайно волновала. Николай Иванович сказал, что именно вы придумали способы проверки его геометрической теории. Что натолкнуло вас на эти идеи? Я просто прочел его книгу и попробовал это все как-то визуализировать. И все как-то само собой сложилось. Если честно, я просил себя не указывать как соавтор. Отчего же? Я ведь даже университет еще не закончил. Ну пришли мне в голову мысли и пришли. В мире ежедневно рождает мириады идей, в том числе и совершенно гениальные. Куда важнее не придумать, а реализовать. А в этих статьях моего участия едва ли достаточно для соавторства. Николай Иванович мне польстил. Сильно. Большим авансом. А в этой истории, связанной с гипотезой расширяющейся вселенной, вы также участвовали? Здесь пошире. Высказал эту идею и способ проверки. А потом мы провели 5 больших бесед, обсуждая детали и сам текст. Тут я, пожалуй, на соавтора потяну, хотя и младшего, так как основной объем работ сделал совсем не я. Жаль только, что современный уровень технических средств не позволяет подтвердить или опровергнуть мои слова. Хм, новая казанская булавка и водостойкая быстросохнущая краска оформлены на вас привилегией. Скажите тоже авансом? Тут нет, тут я сам потрудился. С краской на заднем дворе опыты ставил, а булавку по моему эскизу кузнец изготовил. И я его потом корректировал, чтобы довел до ума. А сейчас над чем работаете? Прочитал недавно заметку о том, что в новом свете выдумали многозарядный пистолет с барабаном. Это меня немало увлекло. И я уже вторую неделю пытаюсь посчитать пиковое давление в канале ствола под разные навески пороха и калибры, а также баллистику таких пуль. Серьезно, оживился Остроградский, который не только две работы по баллистике написал, но и постоянно оказывал помощь различным военным структурам. Математические, разумеется, в том числе составляя таблицы стрельбы. Да, круглая пуля, как мне кажется, не самый лучший вариант из-за слабой поперечной нагрузки, из-за чего боковой ветер или иные помехи достаточно легко ее отклоняют. И видя некоторое непонимание в глазах Остроградского, стал раскрывать тему, и определение вводил, и объяснение, и даже в какой-то момент стал что-то черкать на стене тыльной угольком, который он достал из печи неподалеку. Вот, кстати, по ее побелке и изображал. А в какой-то момент к нему присоединился и Михаил Васильевич, тоже достав уголек и добавляя свое, а вокруг мало-помалу возникла тишина, если не гробовая, то близкая к тому. Все, вот натурально все, следили за их беседой, даже в ШТОС сбросили играть, не веря в происходящее. Лев сумел увлечь Михаила Васильевича, слово за слово, они от поперечной нагрузки перешли к обтюрации, а оттуда к компрессионным и турбинным пулям 2. Сильно в истории молодой граф не разбирался, особенно в истории техники. Однако много раз встречал упоминания знаменитой винтовки Enfield с пулей, имеющейся расширяющуюся юбку, обеспечивающую плотное прилегание к каналу ствола. Вот что-то подобное Лев и выдал Остроградскому, предложив удлиненную и утяжеленную применять в штуцерах, а укороченную – в ружьях. Последнее он объяснял тем, что все одно – кувыркаться будет из-за отсутствия закручивания, зато отменная обтюрация позволит бить и дальше, и точнее. С турбинной пулей Мариограф был знаком лично, приходилось стрелять на охоте и в тире, так что и ее изобразил, указав, что для большей кучности такую, конечно, надо крепко подбирать под калибр, иначе центровка будет страдать, обеспечивая рост рассеивания, и лучше бы компрессионные на практике использовать, чем такие, во всяком случае для оружия, заряжаемого с дула. Болтали, черкали, медленно сдвигаясь, и тут начались обои. Они оба даже как-то растерялись, вон, заозирались, смущенно поглядывая на совершенно исписанную побелку печи. «Прошу нас простить, увлеклись», — неловко и негромко произнес Михаил Васильевич. Конфуз вышел изрядный, однако профессора больше волновало то, что они тут написали. «Не забыть бы», — тихо шепнул Льву Михаил Васильевич. «Я перепишу», — ответил юноша. Один в 1843 году лагеров еще практически не существовало, их изготавливали сильно ограниченно как количественно, так и территориально, поэтому под пивом подразумевалось либо или, либо нефильтрованные сорта. Два. Первая компрессионная пуля стала пулей Минье, изобретенная в 1847 или 1846 году. Первая турбинная пуля была придумана в 1898 году, пуля Бреннике. Часть 2. Глава 5. 1843. Май. 9. Казань. Лев Николаевич отхлебнул вкусного, ароматного кофе и уставился в окошко. Здоровенных стеклянных витрин покамест не практиковали, однако это остекленное отверстие выглядело достаточно большим, чтобы через него можно было любоваться стенкой соседнего здания. В Казани пока не имелось ни одной чайной или кафе в традиционном понимании этого слова, просто не завелись еще, так вышло. Поэтому Толстый захаживал в наиболее приличные трактиры, выбирая их не только за кухню, но и за контингент, чтобы дивных встречалось поменьше и буйных, из-за чего места, в которых обитал местный бомонд, он сторонился в той же степени, что и простые рабочие кабаки. Кроме того, он выискивал такие заведения, в котором можно было расположиться хоть как-то обособленно, специально для бесед. Он ведь часто проводил переговоры или обсуждал рабочие вопросы во время таких посиделок. Требования немалые, и за них приходилось платить, например, видами. «Лев Николаевич, рад вас видеть», — произнес подошедший стряпчий. «И я вас, Виссарион Прокофьевич. Как вы добрались?» «Спасибо, хорошо. Ногу не растрясли?» — кивнул Толстый на его правую заднюю конечность, которую он сильно ушиб неделю назад, из-за чего все еще страдал, прихрамывая. Все выглядело так плохо, что молодой граф даже думал о привлечении каких-то медиков, дабы до воспаления или еще какой пакости не доводить. Бог миловал, отпускает помаленьку, уже мало-мало хожу, даже на трость опираюсь не каждый раз. Славно. Ну что, чайку для начала? Пожалуй, улыбнулся стряпчий, после чего открыл свою папку и протянул ему то, что лежало сверху. Вот, вам письмо просили передать, от Михаила Васильевича Остроградского. А во, занятно. Принимая пухлый конверт, в котором явно было не меньше пары десятков листов, взвесил его в руке и с приятным удивлением положив рядом на столике. Это было его второе послание с того самого дня, как он покинул Казань. И да, показательной порки провинциального выскочки не случилось, хотя все в городе ждали именно этого. Лев Николаевич и Михаил Васильевич просто продолжили обсуждать вопросы, связанные с компрессионными и турбинными пулями, а также баллистикой, при гробовом молчании комиссии. Озадачив этим шагом даже Лобачевского, который готовился защищать своего ученика, а тут такое странное поведение. Лев вошел, поздоровался с комиссией, достал листки какие-то, протянул их Остроградскому. Тот пробежал по ним глазами, и понеслось. Через несколько минут эти двое уже стояли у доски и что-то черкали мелками, оживленно обсуждая, конструктивно, что примечательно, и продуктивно. Остановившись лишь 2 часа спустя, а через неделю во дворе университета устроили этакий импровизированный полигон, сделав на нем 100 выстрелов из гладкоствольного пистолета, со станка, сначала круглыми пулями, потом укороченными компрессионными, а под конец и турбинными, фиксируя не только кучность и настильность, но и пробивную силу, а также скорость заряжания. Здесь уже участвовал весь преподавательский состав физико-математического факультета, а также кое-кто из студентов, а потом Остроградский откланялся и уехал обратно в Санкт-Петербург со своей свитой, и, казалось, с концами. Но нет, некоторое время спустя от него пришло первое письмо, большое и интересное, теперь уже второе, и, разумеется, Лев Николаевич не манкировал и не игнорировал профессора и вдумчиво ему отвечал, стараясь не медлить. «Вы его встречали лично?» «Да», — кивнул Виссарион Прокофьевич. «И на словах он просил передать, чтобы вы не упорствовали с булавками, а брали откупные. В дело вмешались очень влиятельные люди. С такими лучше не ссориться. Они же хотят меня ограбить». «Так случается», — серьезно кивнул стряпчий. «Я навел справки и скажу вам так, если они попросят бесплатно все отдать, отдавайте, смело, а лучше подарите. Будьте уверены, эти люди в состоянии вам сломать всю жизнь, и то, что они предлагают вам деньги, в сущности, большое одолжение. Но если вы станете ломаться, они изменят свое отношение. Все настолько плохо, очень, это наши ребята, в каком смысле?» Булавками заинтересовался кто-то из России или это британские дельцы, ну или, может, еще какие, наши, занятно, и сколько получится вытащить денег из этой истории, 1008, может, 10, вряд ли больше, за вычетом моей доли и издержек, разумеется, Анна Евграфовна просила передать, что она оставляет свою долю вам в этом деле, ей неловко, что все так получилось и этим она пытается загладить свою вину, а у нее самой как там дела складываются, все же ситуация неловкая, оставила мужа и уехала в столицу, где открыла свой салон. Ей не досаждают, у Анны Евграфовны все хорошо, покладисто ответил Стряпчий. Даже лучше, чем она ожидала, сильно лучше. Лев Николаевич едва заметно скривился. Виссарион Прокофьевич был ее человеком, которого она и оплачивала. И, судя по всему, Анна хотела ему как-то насолить за отказ от углубленной дружбы. Вот и стращала опасными людьми, а может и действительно их натравила. Обиженная женщина может учудить все что угодно, а в том, что это ее происки, он был уверен. Просто потому, что в его понимании никто из серьезных игроков не мог так заинтересоваться новыми булавками, чтобы решиться на наезды. Тем более, на аристократа со связями, а не на мелкого ремесленника или разночинца. Оно разве того стоит? И утвердительно на этот вопрос граф себе ответить не мог. Как продвигаются наши дела с другими женскими штучками? Чуть помедлив, уточнил молодой граф, чем вызвал немалое смущение у Стряпчего. А зря, дело-то житейское и крайне полезное. В какой-то момент льва посетила мысль о том, что иметь в союзниках жен, матерей и дочерей влиятельных лиц, очень выгодная стратегия. Ведь днем, в публичном поле мужчины, конечно, всякое могут болтать, но потом же они возвращаются домой, где в случае чего, им мозги скушают ложечкой. А как расположить к себе дам? Причем так, чтобы разом и многих. Варианты, конечно, имелись, разные. Но, поразмыслив, молодой граф решил по пути облегчения им жизни, начав с того, что выдумать лифчик. Благо, что в прошлой жизни насмотрелся на эти изделия в избытке, а уж сколько раз он их снял на ощупь не перечесть. Поэтому какое-никакое, а представление о них имел. Этого, безусловно, было мало для того, чтобы он стал человеком-легендой среди дам. Прям совсем, он хотел большего, ну и предложил свой вариант женской прокладки. И если при разговорах о лифчиках Стряпчий еще как-то держался и не смущался, то прокладки его загоняли в какой-то ступор. Особенно когда юный собеседник начинал рассказывать что-то про физиологические процессы в женском организме. Конечно, какие-то варианты прокладок существовали с древности. Но беда заключалась в том, что в здешних реалиях женщины не носили еще трусов. Аристократки и просто состоятельные баловались панталонами, то есть, короткими штанишками, притом довольно свободными в области гениталий. Остальные же и того не имели, ограничиваясь нижними юбками. И куда крепить прокладки? Как? Ну, Лев и предложил Анне Евграфовне решение в виде мягкого тканевого пояса на бедра, к которому на четырех завязках и цеплять сей конструкт. Простой, опять же, два слоя льна и ваты между ними. Хочешь, потоньше, хочешь, потолще. Графиня заинтересовалась. Сидела на той встрече как рак красная, но вцепилась в идею и увезла ее с собой в Санкт-Петербург, где стала просто гвоздем программы в канун Рождества, взбаламутив столичных дам. У Анны Евграфовны уже открылось ателье, в котором очередь на полгода вперед, вкратчиво произнес Виссарион Прокофьевич, из-за чего дамы пытаются перебить заказы. «Погоди», — перебил его Лев, — «и сколько я получу денег с этого ателье, допустим, через месяц?» Графиня пока все, что выручает, вкладывает в расширение ателье, а также в наем сотрудниц, белошвеек, прежде всего, еще и свои деньги вкладывает, опасается, что ее просто растерзают. Иными словами, денег в ближайшие месяцы мне не ждать, я бы предположил, что год или даже годы, очень тихо ответил Стряпчий. Мария Николаевна заинтересовалась. Признаться, я не вполне понимаю, почему эта Мария Николаевна важна, да еще настолько, что Анне Евграфовне придется отказаться от выплаты мне моей доли, потому что она дочка Николая Павловича, любимая. Николая Павловича, да, Николая Павловича, а кто это? Государь наш, КХМ, поперхнулся Лев. Вот уж чего-чего, а лишнего интереса к своим делам со стороны монаршей семьи он желал меньше всего. Нет, он никогда не держался оппозиционно к власти, считая это бессмыслицей, однако отчетливо понимал, сейчас еще не время выходить на этот уровень игры. Запаса прочности-то нет, и любая ошибка может ему очень дорого обойтись, вплоть до необходимости спешно бежать из страны. «Я не вижу радости на вашем лице», — вполне искренне удивился Виссарион Прокофьевич. «Вы даже не представляете, на что идут иные люди, чтобы их товаром заинтересовались близкие родственники самого государя. Я в этом плане не тщеславен», — пожал плечами Лев Николаевич. Тем более, что каких-то явных выгод я в этом не вижу, только лишние убытки. «Это вы зря», — очень серьезно произнес Стряпчий. «За булавки вам решили заплатить эти деньги только потому, что Мария Николаевна заглянула в ателье к Анне Евграфовне, а Анна Евграфовна не может рассказать Марии Николаевне о том, что ее эти мужланы притесняют. «Вы играете с огнем», – осторожно произнес Стряпчий. «Подайте мне лист бумаги и карандаш». Он выполнил просьбу, и молодой граф Толстый нарисовал силуэт дамы, очень схематичный, обозначив пояс, чулки, трусы и лифчик, а потом рядом на листе все пояснил и описал. Резинок для белья не имелось пока в наличии, поэтому Лев Николаевич предложил сделать кружевные трусики с боковыми завязочками, что даже лучше для тех целей, под которые это все требовалось. «Вот», — повернул он лист Стряпчему, — «передайте Анне Евграфовне, что это специальное предложение для Марии Николаевны, особое шелковое нижнее белье для встреч с любимыми мужчинами, кружевное, боже-боже», покачал головой Виссарион Прокофьевич. «Вы серьезно хотите предложить великой княгине? Полагаете, что ярко-красный цвет кружевных чулок ей не подойдет? Она же черноволосая, не так ли, и с бледной кожей? Вот, тогда почему нет? Говорят, что она властная и пылкая дама, а это весьма сообразно с таким цветом. Лев Николаевич, я даже не знаю, что вам ответить. Это даже не игра с огнем, это какое-то безумие. А если это не понравится государю, вы понимаете, что он вас в порошок сотрет. Насколько я знаю, Николай Павлович весьма здравомыслящий и добрый человек. Вас кто-то ввел в заблуждение», — криво усмехнулся Стряпчий. «Вы разве не слышали, как он обошелся с...» Стряпчий запнулся. «С кем?» — улыбнулся Лев Николаевич. «С декабристами, КХМ, или как их принято называть, участники Союза спасения и прочих обществ. Вы ведь о них?» «Да, озираясь», — ответил Виссарион Прокофьевич. «А как он с ними поступил? Гуманно и человеколюбиво. Как вы так можете говорить? Что хотели эти люди? Я боюсь, что здесь не время и не место для таких разговоров», — осторожно ответил он. «Это люди хотели захватить власть, прикрываясь красивыми лозунгами. Их лидеры видели себя во главе страны, планируя убить Николая Павловича и, вероятно, всю его семью. По уму всех участников, которые решились выйти, надобно было повесить. А всех, кто их поддерживал ХМ, там есть варианты в зависимости от степени участия. В общем, не ценит наш либерал безграничного человеколюбия Николая Павловича. Он настоящий душка. Если бы на его месте оказался Петр Алексеевич или его родитель незабвенный, то всем этим деятелям самые малые головы поснимали, а в той же просвещенной Англии по старым добрым традициям так и вообще потрошили. Казнь у них такая предусмотрена за такое, по закону. Стряпчий потрясенно глядел на юношу. «Что вы так на меня смотрите? Борьба за власть опасна, там порой убивают, так что будьте уверены. Николай Павлович натурально пушистый котенок по сравнению с тем, как бы растерзал этих деятелей по-настоящему решительный правитель. Не жесткий, нет, просто решительный, ибо первое право любой власти – это право на самозащиту, и если власть не реализует его, то она прекращает свое существование». Виссарион Прокофьевич смотрел на сидящего перед ним юношу и впервые видел настоящее лицо собеседника, не ту вежливую или даже шутливую маску, а истинный его облик, глаза. Его выдали глаза и взгляд. Так не мог смотреть юноша. Стряпчий встречал такое только у опытных военных, что годами не вылезали с Кавказа, живя войной и имея на своем счету не десятки, а уже сотни лично убитых противников. А тут, юнец, как, этого ведь быть не может просто потому, что не может, а значит, ему все это просто мерещится. Лев Николаевич же, словно почувствовав, продолжил развивать тему. «Я порой слышу все эти стишки и разоблачающие статьи про ай-яй-яй, и меня это веселит, Виссарион Прокофьевич. Это так наивно, все это ничто против одного точного выстрела в голову один», — произнес граф и, подавшись вперед, спросил, что нужно всем этим идиотам. «Убить императора, так это вопрос правильной суммы, занесенной в правильную кассу. Павел Петрович не даст соврать, а до него иные. Вот только полные глупцы те люди, которые думают, что это способно изменить хоть что-нибудь, в лучшую сторону, во всяком случае. Посмотрите на Францию. 100 лет назад, она была безоговорочным гегемоном Европы с самой сильной экономикой, армией, флотом и культурой. А сейчас, бледная тень самой себя». Лев сделал паузу, глядя в упор на собеседника взглядом голодного волка, а потом, едко и зло усмехнувшись, подвел итог. «Все эти перевороты приводят лишь к тому, что бедные становятся беднее, а богатые – богаче, и при них остаются сильные, которые держат им власть. Вы спросите, что же меняется? Так я отвечу. имена богатых и, отчасти, сильных. Это все не более чем борьба за власть и влияние. И в 1825 году идеально все разыграли. Проиграли бы эти балбесы, заварилось бы общественное осуждение их наказания, что мы и видим. Ведь какие лозунги, какой душевный порыв. Выиграли бы, погрузили бы страну в смуту. Я бы стоя поаплодировал тому мерзавцу, что все это придумал и провернул, возле его виселицы. Сразу бы как его вздернули. Я боюсь, что я мне нужно подумать, хрипло ответил Стряпчий. Разумеется, думать, в принципе, полезно, и желательно умом, а не сердцем или иными для того непригодными частями тела. Кстати, сменил он тему, прощу вас передать Анне Евграфовне еще и вот это, произнес молодой граф и поставил на стол небольшой кофр. Что там? Растерянно спросил Стряпчий. То, что еще сильнее поднимет ее влияние в Санкт-Петербурге. Я поверенный в ваших делах, и вы мне не говорите, удивился Стряпчий. Там тонкие одноразовые кондомы. Это такие штуки, которые надевают на ут перед сайтием. Они защищают от заразы срамной и оберегают от нежелательной беременности. Если священный синод узнает, проблем не оберешься. В сопроводительном письме, похлопал граф по кофру, я пояснил Анне Евграфовне, что стоит ссылаться на посылки из далекой Индии. Что, дескать, там живет некое диковинное животное, слепая кишка которого идет на изготовление этих изделий. А на самом деле, это не важно. Я хочу снять сливки с этого товара и отпускать их первое время по весьма впечатляющим ценам, которые себе смогут позволить только самые богатые любители разврата. На эти средства я поставлю мастерскую, может быть даже маленький заводик. Как следствие, добыча диковинного зверя увеличится, а цена на изделия из его слепой кишки снизится. Понятно? Как-то странно произнес Виссарион Прокофьевич. Ну что вы переживаете? Улыбнулся Лев. Вы мой поверенный в делах, и уж вам-то я отцеплю этого добра по надобности, но только для личных нужд. Вы не так меня поняли, попытался оправдаться Стряпчий, но граф молча достал из своего несессера небольшую коробочку из картона и поставил ее на стол. Держите. Что это? Здесь полсотни изделий. Из индивидуальной упаковки доставать каждое из них только перед делом, иначе масло сотрется. Ясно, ясно. Как-то растерянно ответил Стряпчий и подвинул коробочку себе поближе. А теперь давайте перейдем к другим делам. Один здесь и далее дан фрагмент, написанный под композицию «Уважай нашу власть» Павла Пламенева, из-за чего возможны аллюзии. Часть 2, глава 6, 1843, июль, 28, Казань, вечерело. Было уже не так жарко. Лев Николаевич сел в коляску рядом с тетушкой, испытывая странные чувства. Ему совсем не нравилось то, что Сергей Павлович Шипов приглашал их в дом губернатора, к себе, то есть, обычно он не устраивал приемов, в первые месяцы, да, кое-какие встречи проводил, но пожар все карты спутал, отправив особняк на ремонт, а потом и супруга уехала в столицу. Сам же Шипов не любил такое, дела, да, он жил ими, рабочие совещания, безусловно, но не приемы, пустые и звонкие, как он сам сказывал, а тут, нате, на лопате решился. Притом сразу замахнулся на нечто большое и грандиозное. По сведениям, которые дошло до Толстого, губернатор решил организовать полноценный, масштабный прием, воспользовавшись в этом плане даже услугами Юшковой, чтобы она помогла подобное провернуть. Странно, очень, явно что-то намечалось. Только вот что, молодой граф этого не понимал, отчего изрядно тревожился, и вокруг все молчали, отчего ему становилось еще хуже. Паранойя у него натурально выла и билась в конвульсиях. С формальной точки зрения ему ничего не грозило, вообще. Но фактически основания для волнения имелись, и веские. О том, что под него копало Министерство внутренних дел, он уже знал. По какой причине, неясно. Однако, по всем фронтам торчали их уши. Начиная с командировки Михаила Васильевича Остроградского. А структура эта была очень серьезная. Самая сильная и влиятельная в России – полностью управляющая ее внутренней политикой, по необходимости вмешиваясь в любые иные вопросы. «Мой мальчик, что с вами?» – обеспокоенно поинтересовалась тетушка. «Неважно себя чувствую, завтра или послезавтра поедем в имение», – серьезно произнес Владимир Иванович. «Отдохнем, поохотимся, наконец, может, дичь какую подобьем. Боюсь, что я не смогу поехать, очень много дел». Учеба. Учеба начнется только в конце августа. Моя идет уже, вяло улыбнулся Лев Николаевич. Я уже сдал экзамены за 3 года, а потому, дальше так уже не выйдет. Перебил его опекун. почему, был утвержден регламент для сдачи экзаменов экстерном за подписью самого императора. Вчера от Николая Ивановича записку передали. Тебе предписало с полсотни различных практических опытов провести и наблюдений. В одной только обсерватории не менее 100 часов наблюдений. Лев Николаевич скривился, словно от зубной боли. Обидно было. Он ведь сам ляпнул Остроградскому, что обучению нашему не хватает должного объема практических занятий. Вот тот рассусоливать и не стал, что удивительно. Обычно-то чиновничий аппарат неповоротлив и медлителен во всем, что касалось дел, а тут их словно чья-то увесистая нога ускорила. Вы, я вижу, недовольны. С наигранным удивлением поинтересовался дядя. У меня ощущение, что я кому-то влиятельному перешел дорожку, тихо ответил Лев Николаевич.